Сандерс набрал номер Гиффордской больницы на Гоуэр-стрит. Клерк из дверей следил за ним. Вдруг он спросил, «А как дама?» Не сводя глаз с телефонного диска, Сандерс ответил, «Вполне нормально. Переносит все спокойно, особенно если учесть, что там ее отец». «Чей отец?» — недоуменно переспросил клерк, но тут же раздраженно взмахнул рукой. «Ах, нет, я вовсе не о той молодой особе, что пришла с вами. Я имею в виду темноволосую даму там, наверху, миссис Синклер. С ней тоже все в порядке». К тому времени, как Сандерс дозвонился до полицейского участка, клерк уже ушел. Машинально повторяя про себя «миссис Синклер», Сандерс подхватил зонтик и вернулся на четвертый этаж. Марша Блайстоун сидела в холле на резном дубовом сундуке, вытянув ноги в желтовато-коричневых чулках, забрызганных грязью. Она смотрела на кончики своих замшевых туфель. Когда она подняла голову, Сандерс подметил, что белки ее глаз странно светятся. Она как будто заряжала энергией все, на что смотрела или что делала. — Скажите правду, — настойчиво спросила девушка. — Он умрет? — Нет. — Кто-то дама. Марша кивнула в сторону закрытой двери. Клерк снизу называл ее миссис Синклер, но мне совершенно ничего не известно. Вы узнали кого-нибудь, кроме вашего отца? — Да, там мистер Хей, тот, кто... Марша осеклась. — Значит, остается только один человек, которого мы не знаем. Старик с седыми волосами. Но что ж там произошло? Вы мне расскажете? Вы говорите, их отравили белладонной или... Вероятнее всего атропином. Атропина — алкалоид белладонны. Значит, атропином. То есть вы хотите сказать, что кто-то пытался отравить целую компанию? Возможно. Осторожно, согласился Сандерс. А может быть, злоумышленники просто хотели вывести гостей из строя? Атропин вызывает своего рода расстройство сознания. Прежде чем жертва догадается, что с ней происходит, она уже не в состоянии двигаться. Кстати, вы, наверное, сумеете помочь. — Кто, я? — Да. Почему вы боялись, что ваш отец окажется здесь? Марша так и подскочила на месте, словно удивленная вопросом, который, казалось, привел ее в полное замешательство. Ее испуг был неподдельным, она явно чего-то боялась. — Не знаю. — Но... — не выдержал Сандерс. Он же собирался сказать «но, моя милая» самым сухим лекционным тоном, так он обращался к студенткам, которые несли околесицу на экзамене. Однако сейчас ему отчего-то не хотелось устраивать выговор молодой девице. «Ведь должно же быть что-то!» «Да, я знаю только, что отец ненавидел мистера Хэя пуще яда». Девушка запнулась, поняв, что выбрала неудачное сравнение, ее передернуло. И тем не менее он все же отправился к нему сегодня. А до того он пригласил своего поверенного и составил завещание. Более того, он вел себя странно. Он... — Да, продолжайте. — Перед тем, как уйти из дому, — сказала Марша, глядя на Сандерса в упор. — Он рассовал по карманам четверо часов. — Четверо чего? — Часов. Знаете, таких приборов, с помощью которых определяют время. И не смотрите на меня так, будто я полная дура. Я говорю правду. Джефферсон все видел. Джефферсон — папин лакей. Он и рассказал мне о часах, потому что встревожился. После того, как отец надел смокинг, он положил двое часов в нагрудные карманы и еще двое часов в карманы брюк. Одни часы он взял у мамы, а еще одни одолжил у Джефферсона, потому что такого количества своих у него просто нет. Сандерса так подмывало спросить, уж не спятил ли сэр Деннис Блайстоун. Однако с виду Блайстоун совсем не походил на психа. Как и говорила его дочь, он был представительным мужчиной, хоть сидел в нелепой позе. Да, но зачем ему понадобилось четверо часов? Ну, откуда же мне знать? Если б я знал, я так не волновалась бы. Часы сейчас при нем? Не знаю. Марша, вызывающе, вскинула вверх подбородок. — Вы велели мне ничего не трогать? Вот я и не трогала, только убедилась, что папа жив. Внезапно она присмирела. — Кстати, зачем вы скрыли от меня, что Феликс Хей умер не от отравления? Его закололи. По всей вероятности, тем самым зонтиком-шпагой, с которым вы не расстаетесь. — Да, — согласился он. — Вот почему я спросил вас, что произошло, — объяснила Марша, помолчав. Кто-то пытался убить всех, или, может быть, только опоить зельем. Кто-то из их же компании? Вполне возможно. Девушка оживилась. Наверное, злоумышленник подмешал яд во все стаканы, кроме своего.